Вы слушаете фрагмент программы «Практическая экстрасенсорика». Сказитель Иван Воронцов. Прежде всего, надо понимать, что ты делаешь и к кому обращаешься. Осознавать даже чутьем. Больше переключаться на чутье, интуицию и быть очень аккуратным. Прежде чем что-то послушать, нужно очень внимательным быть, прежде чем принимать информацию. Потому что сейчас лапшу на уши вешаю так, что аж залейся. Примеров не буду приводить. Одна из техник безопасности – это здравомыслие. То есть 10 раз проверить, посмотреть, как живет человек. А есть ли у него семья? А как у него живет семья и дети? А какие взаимоотношения внутри семьи? Потому что это все показатели. А какие взаимоотношения в обществе? А что про него говорят, допустим, соседи, коллеги по работе? И когда ты начинаешь собирать, и оказывается, что один, там, допустим, бездетный, холостой, начинает всех учить, как воспитывать детей. Есть такой писатель, не хочу его называть, он живет в родовом поместье родное, у него уже, наверное, 5-я, 6-я или 7-я жена, а он всех учит, как нужно воспитывать детей и создавать, формировать семью. Я когда приехал к соседям, они говорят, да этот у него уже 7-я молодая жена, да, то есть он их меняет как перчатки, а всех учит на Н его фамилия, как нужно воспитывать детей, связь с родом и все остальное. Я читал его книжки, там есть, конечно, цельные, но своим опытом он показал, что вообще в другую сторону идет. А гордыня там сколько? Там просто нос вверх и не опускается. Это ладно. Очень интересно. В общем, надо знакомиться с личностью. Это одна из техник безопасности, прежде чем суваться. И 10 раз думать, прежде чем суваться вообще в какую-то экстрасенсорику, какие-то вот эти курсы, которых множество, какие-то там вебинары, семинары и прочее. Вот реально очень рекомендую быть аккуратным, потому что происходит энергетический захват, и после этого выводится человека так, что он попадает, скажем так, в полную жопу, скажем так, извиняюсь за выражение. Ладно. Защита. Защита одна из самых главных – это честь и совесть, это чистое состояние, это осознанное пребывание в этом мире. То есть это, скажем так, ваше пассивное состояние, пассивная защита. То есть вы находитесь в состоянии стержня. То есть входите в состояние здесь и сейчас, отключаете мысли, прям входите в такое, внутреннее состояние силы. И после этого у вас уже, скажем так, сложно зацепить. Это так, скажем так, начало. А есть активная защита, есть, допустим, йоговская техника. Правда, я 3 года ее делал, у меня мало чего получалось до определенного уровня, но все равно ее расскажу. То есть представляем сверху, поток, идущий сверху самого из Вселенного, белого цвета, упирающегося в нижнюю часть. Это шри-янтра вот такая называется техника. То есть поток белого света упирается в нижнюю сферу, потом снизу золотой поток упирается в верхнюю часть сферы нашей, которая есть. И запитываем, начинаем как бы ее держать. Это я совсем вкратце прошел. Кому интересно, у меня видео есть по родовым потокам. Это как раз 3-е видео, если не ошибаюсь. Там все эти техники описаны. Я не буду сейчас углубляться. Они есть и на радио, кстати, и у меня. То есть есть активная защита, а есть, скажем так, пассивная. Причем лучше именно быть внутри честным и без зацепок, без агрессии. Это мы чуть ниже скажем. Есть еще очень интересный аспект, который сейчас недавно совсем подняли, в эту субботу. Есть понятие всеприятия. Допустим, есть медитация, пусть все будет от Бога. То есть мы согласно божественного замысла, идет какой-то сейчас процесс, и входим в состояние «пусть все будет от Бога». То есть мы принимаем, что войны, допустим, какие-то события, они идут на благо наших роста, нашей личности. Нас могут поломать, в больницу положить, еще что-то. Но если идет на благо нас, то значит это правильно. И, соответственно, когда мы переходим в состояние всеприятия, пусть все будет от Бога, то есть вот это мы как бы разворачиваем, перестаем сопротивляться этому миру, мы начинаем его принимать. Можно из этого состояния делать дела, общаться с людьми, взаимодействовать. И если мы возьмем восточную философию, то есть они рекомендуют все свои дела посвящать Богу, делать все во имя Бога, и быть как бы слугой Бога. Это один путь. А есть второй путь, когда мы начинаем включать свою осознанность и начинаем влиять на этот мир. Начинаем, допустим, делать здесь, там, то есть вмешиваться. То есть мы уже начинаем личностями. То есть мы, допустим, идем по улице, да, там, допустим, вредят человеку, там, женщину обижают. Мы, конечно, начинаем разбираться, но в целом мы идем и вмешиваемся. Допустим, защищаем эту женщину. То есть мы не принимаем это, карма упала на эту девочку, да, там, ее там поэтому хотят изнасиловать, и типа пусть все будет вовнутрь. Нет. У нас есть второй период действия. Мы начинаем вмешиваться. Мы можем вмешиваться на уровне женщин, на уровне своей семьи, на уровне страны, на уровне каких-то действий. И вот здесь как раз взаимодействие с миром, это как бы, ну, мне видится один из самых таких интересных моментов. Это баланс всеприятия и воздействия. И мы вот этот балансируем. С одной стороны, мы уходим во всеприятие, раскрываемся, тогда у нас идет, скажем так, гармоничное взаимодействие с миром, идет потоковое состояние, мы принимаем его весь. Это как раз хорошо восстанавливаться в этих состояниях, то есть отдыхать. То есть у нас организм расслабляется, вот эти самые потоковые идут дела. Но потом мы переходим в активную фазу, начинаем думать уже, опять-таки, с благими помыслами. Это отдельная тема, что чистое благо и на благо меня, на благо семьи, на благо рода, на благо народа, на благо всей планеты. Вот когда все это совпадает, мы стараемся аккуратно взаимодействовать в своем ракурсе, там, где у тебя по предназначению, где ты можешь вмешиваться наиболее компетентно. Это тоже отдельная длинная тема. И вот баланс между воздействием и всеприятием в течение жизни. Вот я вижу вот это наиболее оптимальное взаимодействие. Потому что если мы не принимаем этот мир, вечно с ним воюем, то мы начинаем получать по голове. Если мы начинаем все принимать, но бездействие, то это женский путь всеприятия. Ну, я считаю, это тоже не совсем верно. Для чего мы здесь? Для того, чтобы все принимать и как бы, ну, наверное, нас хотят в итоге, чтобы мы стали творцами, созидателями и творили в этом мире, творили в этой вселенной. А это действие. Раз это действие, значит, надо учиться действовать. И вот как раз всеприятие и действие, вот постоянно, я вижу, что это один из оптимальных вариантов. Это тоже нужно понять. То есть всеприятие тоже очень важно. Это тоже, я говорю, потому что мы привыкли действовать, а вот принимать зачастую не принимаем. Из-за этого у нас зацепки, неприятие, агрессия, и на этом нас ловят. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.